Пролог. Ярослав. Легкий стук в дверь прервал мой разговор по телефону. «Кто там?» — хмуро отозвался, отняв смартфон от уха. «Нина!» — услышал я голос из коридора. «Можно войти?» Ну и чего приперлась, странная. Шарахается от меня по всему дому, а теперь вдруг сама пришла. «Заходи!» Она, одетая в легкий короткий халат, вошла в комнату и остановилась напротив меня. Нина? В легком халате? Я даже забыл, что у меня на том конце провода собеседник, и так и завис с телефоном в руке. Ничего себе! Какие ноги офигенные, кто бы мог подумать? Она умело их прятала хоть и за брендовым, но все равно уродским тряпьём. «Чего тебе?» — спросил ее в недоумении. Нина, не сказав ни слова, развязала пояс халатика и скинула его на пол. Под ним она оказалась полностью обнаженной. Длинные волосы не в дурацкой косе, а свободно не спадают по плечам и спине. Я смотрел на нее в полном шоке и не понимал, что происходит. «Я перезвоню», — кинул я в трубку и завершил звонок, бросив телефон на стол. «Так ты что, пьяная, Нина?» — спросил ее, стараясь не смотреть ниже ее головы. Чёрт, я и подумать не мог, что под этими невзрачными платьями юной заучки скрывается такое тело. Нежные розовые соски, гладкая промежность, тонкая талия и округлые бедра. Я ведь не железный, отреагировал быстро, дискомфортом в штанах. «Нет», — ответила она и неловко провела руками по груди, будто закрыться хотела. Снова в штанах заболела, твою мать. Я не мог себе представить такой реакции на эту ботаничку. «Что тогда за цирк?» — уставился ей в лицо. Она шагнула ближе, но остановилась снова, будто не могла на что-то решиться, спрятавшись за ресницами. «Тебе нравится?» — тихо спросила она. Невольно опустил глаза опять на ее фигуру, ничем не защищенную. «Знаешь», — сглотнул я и ответил хриплым голосом. «Не думал, что твои балахоны скрывали такое тело, и... что скажу тебе, это... да, мне нравится». «Тогда переспи со мной». Осмелилась она поднять глаза. «Что?» — вскинул я вверх брови. «Так сразу? Зачем тебе это?» «Ты мне нравишься, Яр». «И ты хочешь начать общение с секса? Хоть бы в кино сначала позвала». «Я знаю, что такая, как я, никогда не понравится тебе всерьез», — ответила она после паузы. «А у меня не так много времени». «Почему это?» «Слишком много вопросов, Яр. Просто сделай это». Нина смутилась и опять замолчала, переминаясь с ноги на ногу. Я не мог понять, зачем ей это надо. Но то, что она не горит желанием заняться со мной любовью, и сюда ее привела не страсть, а что-то совершенно иное, было очевидно. Тряслась, как собачонка, и боялась. Я ощущал ее страх. Подошел к ней и поднял с пола халат, накинул ей на плечи. «Не делай глупости, Нина. Ты же девственница». «Да, и что это меняет?» Щеки заполыхали еще большим стыдом. «Разве это плохо?» «Все меняет. Ничего плохого тут нет, я вообще не думал, что такие девушки еще остались. Не порть себе такой момент, как первый раз». «Яр!» Внезапно взяла она меня за лицо и сжала ладони. Чертов халат опять упал на пол, и ее грудь приковала к себе мой взгляд. «Ни о чем не спрашивай, просто сделай это. Стань моим первым мужчиной, прошу».